9:06 в Москве. Всем доброе утро. У микрофона Алексей Венедиктов, который сегодня меняет Сергей Бунтман. Детская площадка. Детская площадка сегодня в 9 утра. Сегодня мы с вами будем в основном играть. Играть по телефону, играть по СМС. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 363 36 59. +7 495. Это код Москвы. 363 36 59. Ну и для СМС, для посылки СМС, +7 985 +7 985 970 45 45. И не забывайте подписываться. Сегодня на детской площадке мы попытаемся разыграть 6 лотов разных детских книг. И, естественно, будем слушать многие детские песни. Начнем мы под настроение, близко лето. Ну и для многих родителей эта песня знакома. Не знаю, лишь знакома она для вас. Покажет кино, и, наверное, оставит вода от 500X кино. Только в это воскресенье после 9 утра детская площадка с папашей Венедиктовым. А это что такое выглядит? Да, это был младший Венедиктов, 10 лет тому назад писал эту заставку. Учитесь, да, и оставляйте записи своих голосов. Итак, сегодня. Сегодня мы будем играть по 3 книжкам, по 2 вопроса из каждой книжки. Мы начнем, конечно же, с Джани Родари, книжка «Чиполлино». Потом мы перейдем на книжку Николая Носова «Незнайка». И затем, если останется время, уже совсем к Александру Волкову «Волшебник изумрудного города». Наш первый розыгрыш и наш первый приз, ну, естественно, сказки про мальчика Лёшу Сергея Седова. Тут, конечно, для маленьких. Мальчик Лёша умел превращаться во что пожелает. В двойку, в голубя, в собаку, в пылесос. Причем превращался он иногда из любопытства, иногда, чтобы кому-нибудь помочь. Это сказочная история Сергея Седова, издательство «Лайфбук», 2013 год. У нас есть 5 таких книжек. Вот я их сейчас покажу на сетевизоре. Я напомню, что у нас сетевизор. Если вы знаете правильный ответ на вопрос, который я сейчас задам, и пока будет звучать следующая песенка, она уже будет звучать о лете, потому что лето, вот 20 дней лета, то тогда вы присылаете ответ на смс +7 985 970 45 45. Здесь мы разыграем, не забывайте подписываться, безусловно, здесь мы разыграем 4 книжки сказки про мальчика Лёшу, а затем по телефону, или в то время по телефону, 363-36-59, естественно, код +7 985 363-36-59, мы уж с вами разыграем по телефону эту же книжку Сергея Седова «Сказки про мальчика Лёшу», художник Вера Хлебникова. А я начинаем играть мы по Чиполлино, естественно. Вопрос такой. Почему принц Лимон, вот принц Лимон, правитель страны, придя в ярость, приказал найти Чиполлино? За что, собственно говоря, все лимончики по всей стране бросились искать этого мальчика? Почему принц Лимон, придя в ярость, приказал отыскать Чиполлино? Отвечайте нам на смс +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Через аккаунт «Вызван» попробуйте, пожалуйста. Я вижу, он работает. Можете и через интернет. Опять же, не забывайте оставлять телефон. Ну и затем по телефону 363-36-59 сразу после песни о лете. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Ну вот, 9.13, и теперь уже можно включать ваши телефоны. Напоминаю вопрос, собственно, почему принц Лимон, придя в ярость, приказал отыскать Чиполлино? За что? Что такое сделал этот мальчик правителю страны, чтобы все лимончики, вся полиция бросилась искать этого несчастного Чиполлино? Разыгрываем книгу Сергея Седова «Сказки про мальчика Лёшу». Итак, наш телефон +7 985 363-36-59. Сейчас мы попробуем, да, все линии у нас заняты, ну, попробуем вот сюда. Алло, доброе утро. Алло. Алло. Здравствуй, солнце мое. Как тебя зовут? Саша. Саша, а лет тебе сколько, Саша? 5. 5 лет. Ну, ты Чиполлино читал, смотрел? Мультфильм, может, смотрел? Да. Так, ну, рассказывай. Ну, рассказывай. Ну, потому что я наступил ему на ногу. Совершенно верно, Саша, потому что этот мальчишка наступил на ногу правителю страны принцу Лимону. Скажи, а ты по ногам своих родителей ходишь, Саша? Наступаешь? Ну да. И они тогда тебя ищут, да? Ну да. А где ты прячешься? Я? Да. Ну я вот просто... Чего? Ну я просто... Не просто... Да. Да. Ничего страшного. А правильно ли я понимаю, что ваш телефон заканчивается на 62? Да. Да. Да. Хорошо, тебе позвонят, и ты выиграл книжку «Сказки про мальчика Лёшу». Итак, у нас первая книжка ушла. Саша, 5 лет, который действительно определил... А я даже не понял, мальчик это или девочка? Девочка. Девочка, а почему я к нему? Он обращался. Это была девочка. Знала, что когда ты наступаешь на ногу, да, то тогда тебя все ищут. Ну, он же несчастный, Чиполлино случайно наступил. Ну, вот так бывает. Кто кто у нас победитель еще? Кто получает книжки-сказки про мальчика Лешу? Сейчас назову последние две цифры телефона, последние, чтобы наши победители знали. Настя, чей телефон заканчивается на 47, Паша, чей телефон заканчивается на 77, Люда, чей телефон заканчивается на 25, и Оля, чей телефон заканчивается на 85, тоже получает сказку про мальчика Лёшу. Начинаем играть дальше. Мы и будем играть сегодня без остановок. Я надеюсь, что у нас будет время разыграть все 6 книжек. Итак, следующая книжка Арнольда Лобела «Филин дома». Я показываю в сетевизор. Те, кто смотрит по сетевизору, видят обложку. Так, «Филин дома». Но это для маленьких совсем. Москва, 2004 год. Издательство «Розовый жираф». Ну, как кто куда ходил в гости, на самом деле. Да, вот те, кто знают, как Пятачок и Винни-Пух ходили в гости. Вот это про Филина, который ходил в гости. Мы продолжаем... играть по Чиполлино. Второй вопрос по Чиполлино, он следующий. Помните, был такой сыщик мистер Марков. У него была собака. В книге собака называлась так, а в мультфильме этак. Мне все равно. Я прошу вас рассказать, как она сама себя называла. Как называлась собака сыщика Маркоу? Напомню, +7 985 970 45 45, это для СМС, друзья мои. И потом будет телефон +7 495 363 36 59. Мы разыгрываем книгу Арнольда Лобела. Это для маленьких детей, это для, там, я думаю, дошкольников. «Филин дома», Арнольд Лобел. Причем книжка очень интересная. Послушайте меня, родители. Она с очень большим шрифтом. И она из серии вот «Розового жирафа» «Я читаю сам». Это важная история. Ну, а дальше мы поем. Ну что, давайте что-нибудь такое про любовь. Давайте про над лесом, только не для меня, ведь теперь без принцессы не прожить мне и дня. Что ж это такое, что случилось со мной? Королевских покоях потеряла покой. Девять часов и 19 минут. Мы продолжаем нашу игру с детьми. Напомню, что мы играем по книжке Джани Родари. В книге про Чиполлино собаку мистера Маркоу звали так, а в мультфильме этак. Мне все равно, вы можете сказать и из мультфильма, можете сказать и из книжки, как звали собаку сыщика Маркоу, +7 985 970 45 45. Я вижу, что нам посылают и по интернету, нам посылают и СМС, нам по-разному посылают, и через аккаунт вызван, как я понимаю, нам посылают. И мы разыгрываем книгу Арнольда Лобела «Филин дома». Сейчас мы еще одну песенку послушаем, чтобы дать время людям ответить. О, тут девушка Эля ответила и так, как звали. Я прошу референтов, если слышат, девочки Эли, обязательно включите ее в число победителей. Ну, а вопрос по-прежнему, как звали собаку мистера Маркова. Ну, мы про собак, а песенка про кота. Так иногда бывает в жизни. Thank you. я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут в небе облака, ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. 9:22. Вот теперь мы начинаем уже переходить к нашим телефонным звонкам. 363-36-59. Я напомню вам, что мы отвечаем на вопрос в книге про Чиполлино. Собаку мистера Маркова звали так, а в мультфильме это. Назовите хотя бы вот или в мультфильме, или в книге, неважно. Разыгрываем книгу Арнольда Лобела «Филиндома» плюс 7-495-363-36-59. Это у меня вот тут уже победители прибежали. Кстати, все девочки, что страшно. Ну, теперь, посмотрим, может, мальчик позвонит. Попробуем. Алло, доброе утро. Алло. Доброе утро. Здравствуйте, сейчас ребенку передаю трубку. Передайте ребенку трубку. Алло. Привет, как тебя зовут? Миша. Миша, сколько тебе лет, Миша? 7. 7, отлично. Есть ли у тебя правильный или неправильный ответ? Я не понял вопрос. А вот, я тебе еще раз его задам. Смотри, в книжке Чиполлино и в мультфильме Чиполлино есть сыщик, его зовут мистер Маркоу. Понял, да? Угу. У мистера Маркоу была собака. Ищейка. Как ее звали? В любом? В любом. Как звали? Ну, если в мультфильме, то пылесосик. Так, правильно, Миша, ты уже выиграл книгу. А если в книге? Не знаешь? Миша, ку-ку. Ты с нами? Какое название книги? Не-не-не, Миш, неважно, ты выиграл. Действительно, в мультфильме звали пылесосик, а в книге звали «Держи, хватай». Так звали собаку. У тебя есть какая-нибудь собака, кошка, птичка? Миш? У меня кот и морская свинка. А как зовут-то кота и морскую свинку? Кота зовут Коша, а морскую свинку Пепик. Пепик? А почему Пепик? Ну, так просто назвал. Сам назвал? Да. Молодец. Миша, правильно ли я понимаю, что твой телефон заканчивается на 73? Да. Да. Все, ты победитель. Тебе позвонят. Спасибо, Миша, с морской свинкой и с котиком. Действительно. А действительно, в мультфильме собаку мистера Маркоу звали пылесосик. А в книжке звали «Держи, хватай». Наши победители. Наши победители, кто тоже получает книгу «Филин дома», значит, Арнольда Лобела, это, соответственно, Миша, чей телефон заканчивается на 73, а также Эля, как я уже говорил, чей телефон заканчивается на 64, она назвала и пылесосика, и «Держи, хватай». Надя, чей телефон заканчивается на 69, она тоже назвала и пылесосика, и «Держи, хватай». Галя, 75, заканчивается телефон, и Полина, 41. Все девочки, но Миша мальчик. Хоть по телефону мальчик, хорошо. Джентльмен тоже получает книжку. Внимание. А сейчас мы делаем такой, как бы это вам сказать, промежуточный раунд. Сейчас вы должны будете сказать, из какого мультфильма будет звучать песенка у нас, а мы разыграем книгу Алексея Насрединова «Буравчик на звуковых волнах». Что мы слышим и как это звучит. Это, ну, я бы сказал, вокруг 7 лет, от 5 до 10 лет. Ну, понятно, что это немножко о том, как сделать современный музыкальный инструмент, например, кто придумал ноты, чем метеор отличается от метеорита, как работает ухо человека. Это все очень популярно, написано Алексеем Насрединовым. Я просто рекомендую для вот таких детей, потому что Алексей, собственно, и физик, и музыковед. И вот тут вот как это звучит, эта книжка очень интересная. То же самое, 4 будут разыграны по СМС, плюс 7-985-970-45-45, затем по телефону. Итак, песня из какого мультфильма? Поехали! По утрам не ждет меня работа, я давно на пенсии сижу. Очень мне пошлавится охота, только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет. У меня в порядке, чувствую себя я молодой, и прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет. С рогаткой на простор, все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну раз это много, хочу, чтобы мой портрет застенчив и строго смотрел за все газет. 9.28. Итак, сейчас еще будет одна песенка, потом новости, но пока вы думаете, присылайте, просто я даю время вам прислать. Вот из какого мультфильма, как назывался мультфильм, никто поет, а как назывался мультфильм, где поет этот персонаж? Напомню, плюс 7-985-970-45-45, не забывайте подписываться. Где же Барбацуца? Где же Барбацуца? Барбацуцы не видать. Государь желают каши, ждут ее и не дождутся. Где же Барбацуцы? Барбацуцы не видать. Государь в ужасном гневе, он раскокал ложкой блюдце, да и мне дал тумака. Ой, пропал я, Барбацуца! Едет, Барбацуца! Слава Богу! Молока! Сварим кашу государю, как не варят повара. Кто поможет мне в работе? Вот две прельные двора. Кашка эта так понравится, что огромное количество съест ее и не подавится. Королевское величество съест ее и не подавится. Королевское величество. Соли! Поскорей оглохли, соли! Живо сахар лентяйки! Чисто плюйте краснопальки! Прочь отсюда, шарлатанки! Манки! Где же манка, нету манки? Ах, простите, вот две банки. сварим кашу государю, ибо завтракать пора, поколдуем, помешаем. Каша сварена! Ура! Эхо Москвы. Мы с вами. 9:35. Еще раз доброе утро. Это детская площадка с Алексеем Венедиктовым, который сегодня заменяет папашу Бунтмана. И я вам задавал вопрос, разыгрывая книгу «Буравчик на звуковых волнах» Алексея Насрединова. Я вам задавал простой вопрос. Вот была песенка. Откуда, из какого мультфильма была эта песенка? Это такой неожиданный вдруг возник вопрос. Телефон, чтобы ответить и выиграть эту книжку, Алексея Насрединова, +7 495 3 6 3 36 59. Во как, 3 6 3 36 59. Возьмем вот этот номер. Алло, доброе утро. Алло. И тишина. Алло, ку-ку. Нет, ждать не можем. Другой телефон возьмем. Алло, доброе утро. Да, там восторг. Алло, привет. Привет, отвечать будем? Боимся? Правильно, боимся. Отключаем. Следующий телефон. Ничего, у нас очень много звонков. 3-6-3-36-59. Продолжаем проигрывать книжки. Не выигрывать, а проигрывать. Алло, доброе утро. Алло, минуточку. Да-да-да, ждем. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Как тебя зовут? Катя. Катя, сколько тебе лет, Катюш? 7 лет. Отлично. Ну, у нас был простой вопрос. Откуда была эта песенка? Чебурашки. Из Чебурашки, совершенно верно. Катя, а ты музыкой занимаешься? Ну, так, иногда. На чем? На гитаре, на пианино. Ух ты, а ты поешь? Ну, да. Пой. Спой, что хочешь, просто так. Ну, например, ну, там «Из холодного сердца», может быть. Давай, очень интересно. Ну, за окном уже сугробы, но я так не очень так выучила. Ничего. Но некоторые слова я там забываю иногда. Ничего. Ну, спой что-нибудь. Ну, ладно. Из-за... За окном уже сугробы, снеговик на все давно, но не вижу я с тобой теперь. Откроешь дверь, мне важно лишь одно. Ведь мы с тобой подружки, но ты молчишь, признайся, почему? Ну, так, молодец, почему? молодец. Катя, ты выигрываешь эту книжку. Тут как раз про музыку много, про ноты, про то, как наше ухо устроено. Кстати, кто придумал ноты, я сам до сих пор не знаю. Я тебя поздравляю, Катюш. Правильно я понимаю, твой телефон заканчивается на 12? Да. Да, все. Отлично. Итак, «Буравчик на звуковых волнах» уходит Катя, а также Кане, чей телефон заканчивается тоже на 12, к Маше, чей телефон заканчивается на 74, к Юле на 91 и к Наташе на 80, на 8-0 уходит эта книга. Ох, я сейчас ее отложил. Как спела Катя, а? А? Из холодного сердца, а? Это вам прямо про шипокляк. Ну, ладно. Сейчас мы разыграем еще... Да, мы переходим к другой книжке. Я вам обещал сегодня разыгрывать по трем книжкам. По одной я разыграл. Это был Чиполлино. Сейчас переходим на Незнайку. И вот, собственно, этот вопрос в честь Кати, которая только что выиграла книгу. Значит, малыши и малышки, они же коротышки, очень любили музыку. А гусля... Коротышка Гусля из «Незнайки», да, он был замечательным музыкантом. Он играл на разных музыкальных инструментах, все его слушали или хвалили, а «Незнайка», конечно же, ему завидовал Гусля. И вот Гусля решил обучить, «Незнайка» попросил, а Гусля решил обучить «Незнайку» музыке. И предложил ему обучить его на, играть на одном из музыкальных инструментов. Вот Катя у нас играет на гитаре и на пианино, а какой инструмент... Предложил Гусля Незнайке, Незнайка сразу согласился. Вот какой инструмент? +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Не забывайте. А что мы разыгрываем? А мы разыгрываем книгу Яноша «Письмо для тигра». «Письмо для тигра», это издательство «Мелик Пашаев». Ну, это для маленьких, я вам честно могу сказать. Тоже очень крупный шрифт, можно детям самим читать. «Медвежонок», «Тигр», «Тигрёнок», «Зайчик», сами знаете. Вот «Письмо для тигра». 363-36-59 – это телефон прямого эфира, плюс 7985-970-45-45 – это для смс-ок. Итак, да, какой инструмент предложил, а вот неправильно мне, о, и правильно, и неправильно, мне начали отвечать на смс, плюс 7-985-970-45-45, пока отвечаете на смс, а мы пока с вами покачаемся. Часов и 44 минуты. Ну что, друзья мои, мы начинаем вас спрашивать. Правда, у меня тут все исчезло, но сейчас мы как-то, у меня тут телефоны исчезли. Все, не вижу телефонных звонков. Что-то у меня тут закрылось само по себе, но мы сейчас это сделаем. Подождите. Подождите одну секундочку. Я напоминаю вам пока вопрос. А вопрос у нас очень простой. Вот сейчас... О-о-о-о-о, где у нас тут телефонные? Не вижу. Не вижу. Сейчас... Посмотри, пожалуйста. А есть, а у меня, боюсь... А, вот все, все, нашел. 363-36-59. Итак, на каком музыкальном инструменте захотел учиться Незнайка, чтобы выиграть, ну, стать музыкантом? Алло, доброе утро. Алло. Доброе утро, Алексей Алексеевич. Сейчас смс поднесу. Да, давайте. Длина... Чего-то я не услышал. 363-36-59. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ксюша. Ксюша, лет тебе сколько, Ксюша? 6. Ну, на каком музыкальном инструменте? На трубе. Нет, Ксюша. Давай я тебе чуть подскажу. Незнайка говорит, научи меня играть. Я тоже хочу быть музыкантом. Учись, согласился гусля. А на чем ты хочешь играть? А на чем легче всего выучиться играть? Спросил Незнайка. И тут гусля ему сказал. На чем легче всего? На барабане. Ближе. Не на барабане, еще раз давай. Трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям. На чем легче всего? Трям-трям-трям. На чем? Давай-давай. Легче всего трямкать. На чем трямкать легче всего? Трям-трям-трям-трям. Бьешь? Трям-трям. А? На гуслях. Ближе, совсем близко. А как называются гусли? На Руси как гусли назывались такие простые гусли? Трям-трям-трям. Балалайка, конечно же. Ну, конечно, Ксюша. На балалайке. Ну, Незнайка, конечно, тут же на балалайке и все. Все, ты выиграла, молодец. Поборолась и выиграла. Я тебя поздравляю. Правильно ли я понимаю, что твой телефон заканчивается на 34? Да. Все, привет. Вот, Ксюша. Вот главное. Главное же вот думать, как Ксюша думала и придумала. Книгу-письмо для тигра получает Ксюша, а также получает Таня, чей телефон 78, Олег 56, Коля 39, Максим 60. Вот какая у нас история. Молодцы. Мабалалайки. Кстати, многие отвечали на трубе, но все-таки первая, Незнайка, захотела на балалайке. Ну, самое простое, что там, трям-трям и все. Так, следующий наш вопрос. Мы продолжаем играть. Он более сложный. Мы продолжаем играть по Незнайке и разыграем сейчас. Куда-то у меня все эти самые делись книжки. Вот они, книжки-то есть. Давайте мы разыграем книжку «Наш 5Б» Тамары Будницкой. «Наш 5Б» и новая история. Ну, это уже понятно для школы, для чуть постарше, 10, 12, 13 лет. Вот история из жизни 5 класса «Б». Да, в течение года. «Наш 5Б» и новая история. Тамара Будницкая. А вопрос будет по-прежнему из Незнайки, издательство «Москва», 2010 год. Вопрос из Незнайки. Однажды Винтик и Шпунтик никому ничего не сказали, закрылись у себя в мастерской и стали что-то мастерить. Целый месяц они пилили, строгали, клепали, паяли и никому ничего не показывали. И в конце концов они сделали автомобиль. Вопрос. На каком топливе работал автомобиль, который сделали Винтик и Шпунтик? На каком топливе работал автомобиль, который сделали Винтик и Шпунтик? Плюс 7-985-970-45-45. И пока играет музыка, отвечаем. Колышется ветром бумажный листок. Пропала собака по кличке Дружок. Пропала собака по кличке Дружок. Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна и кисточкой хвост. Он очень занятный. Совсем еще глупый, доверчивый пес. Он очень занятный. Совсем еще глупый, клевер дождь забияка. Листочек закапал, и буквы, и строчки заплакали вдруг. Найдите собаку, найдите собаку, вернись поскорее, мой маленький друг. Найдите собаку, найдите собаку, вернись поскорее. Пятьдесят один. Ну вот, да, мы разыгрываем книгу «Наш пятый Б» Тамары Будницкой, издательство «Москва», 2010 год. И, собственно, вопрос, на чем ездил автомобиль Винтика и Шпунтика. Так, нет, дядя Саша Пикуленко. А, +7 985 363 36 59. Вот сейчас у нас будет телефонный звонок, и мы этот телефонный звонок сейчас и примем. Алло, доброе утро. Алло. Доброе утро. Здрасте. Дайте нам ребенка какого-нибудь. Да, не даю. Давайте, давайте. У вас много, наверное. Алло. Алло. Алло, привет. Как тебя зовут? Денис. Денис, сколько лет тебе, Денис? 7 лет. Отлично. Ну и скажи мне, на чем же ездил автомобиль Винтика и Шпунтика? На газировке и сиропе. На газировке и сиропе. Молодец. А ты тоже ездишь на газировке и сиропе? Пьешь газировку с сиропом и бегаешь? Да. Да, но я говорю, ты как автомобиль. Ты выиграл, Денис, молоток, я тебя поздравляю. Правильно я понимаю, что твой телефон заканчивается на 6-0? Да? Да. Да, отлично, все, ты победитель. Денис действительно на газировке с сиропом. Сам Денис на газировке с сиропом. Не только автомобиль Винтика-Шпунтика. Наши победители выигрышей книги. Полина, чей телефон заканчивается 04. Степа, 41. Настя, 61. И Аня, 53. Поехали дальше. У меня еще есть две книжки. Одна из книжек называется «Привет, давай поговорим, Шерон Дрейпер». Вот эта книга. Это постарше, да, вокруг 10 лет. Ну, у нас есть такие 7-летние. Которые как 10-летние. Поэтому мы ее сейчас разыграем. Вот покажу ее в сетевизоре для тех, кто смотрит. Играем «Волшебник изумрудного города», друзья мои. Предпоследний вопрос, очень простой. Без чего нельзя было зайти в изумрудный город? Вот без чего? Вот совсем можно, вот, а вот, вот с этим вот никак. Без чего нельзя было зайти, пройти ворота изумрудного города? +7 985 970 45 45 это СМС, и мы слушаем про Алису и Базилия, а затем разыгрываем книгу.